Чернокнижник ищет клад. Трактирщик радужного кота отличался изрядной щепетильностью в отношении своих клиентов. Пусть даже официально этого и не признавал. Больше всего он любил тех, кто просто приходил к нему поесть. Обычно от этих людей не было никаких проблем. Они делали заказ, ели и уходили. За ними следовали те, кто назначал в его таверне встречи. Да, они могли занимать место, но при этом, ожидая, могли повторить заказ несколько раз, поэтому и оставались у трактирщика в любимчиках. Следом шли те, кто предпочитал устраивать в его заведении деловые встречи. Подобные люди заказывали не так много, но при этом могли в течение нескольких часов занимать самые выгодные места. Подобное отношение он переносил и на любителей устраивать празднества. От них следовало ожидать большое количество шума, который с легкостью мог перерасти в драку. С другой стороны, объем заказа часто перекрывал даже нанесенный ущерб, поэтому к данной категории трактирщик относился двояко. С недавних пор в его списке появилась еще одна категория, которая называлась коротко и понятно – Шечерун. Темный маг не так давно был занесен в отдельный список. И не сказать, что от него было так много ущерба. Просто люди в его присутствии вели себя уж больно замкнуто и не давали себе воли. И если в плане урона подобное можно было занести в плюс, то касаемо заказов это явно тянуло на минус. Сегодняшнее утро усугублялось также тем, что к чернокнижнику внезапно присоединился довольно внезапный собеседник, обладавший настолько запредельным уровнем репутации, что хозяину таверны оставалось только одно – стоять за стойкой и молиться всем богам в надежде на то, что все обойдется без глобального побоища. Впрочем, подобные эмоции не мешали ему параллельно подслушивать клиентов. Благо, тема была довольно интересной. «Я тебе говорю, дело стоит того», – довольно эмоционально вел диалог собеседник-чародея. «Поверь мне, пара дней мы с тобой станем уважаемыми людьми». «Я и так довольно уважаемый член общества», – с линцой в голосе ответил Шечерун. «Куда мне дальше-то? Ты мне не веришь». Собеседник мага, довольно солидно выглядевший мужчина средних лет, был явно разочарован отсутствием эмоций на лице у чернокнижника. «Считаешь, что я вру?» «Я считаю, что ты заблуждаешься». «И в чем же именно?» «Хочешь истины, Ренуальд? Ну что же, получи ее. Я считаю, что скорее чиновники перестанут давать взятки, а эльфы петь идиотские песни о своих достижениях тысячелетия назад, прежде чем в этом мире появится хоть одна достоверная карта, повествующая о местонахождении клада». «То есть ты мне не веришь?» «Почему же? Я верю. Но в то же время я знаю, что в прошлом ты неплохо отметился на ниве паладинства, отчего смело могу судить, что мыслить объективно это явно относится к кому-то другому. Ты уж прости, но я довольно скептически отношусь к идеалистам, особенно восторженным». «Обижаешь. Подобным я переболел еще 15 лет назад». Лицо Ренуальда исказило гримаса откровенной обиды. «Судя по эмоциям, болезнь довольно глубоко пустила корни», — флегматично ответил Шечерун. «Поэтому я сразу говорю, что не собираюсь принимать участие в данной авантюре». «То есть, опять же, ты мне не веришь?» «Прости, но нет. Я понимаю, что ты собаку съел на подобных делах, но я тоже не первый день живу на этом свете». «Значит, мое слово?» «А что значит твое слово? Оно может служить гарантией от подделки. Прости, но пару лет назад у нас в столице объявился один умелец, способный подделывать даже эльфийские реликвии. Он, наверное, мог долго демонстрировать свое мастерство, но случилось так, что сама владычица изумрудного леса пожаловала к нам и была искренне удивлена тем фактом, что на первом же увиденном ей прилавке ей довелось узреть точную копию персональной реликвии, известной как подвеска лазурного неба, являющейся, кстати, эльфийским символом власти. Причем копия была настолько качественно сделана, что даже владычица не могла отличить ее от оригинала. Тем обиднее для мастера Цикавора. сотворившего оригинальную вещь и публично заявившего, что отныне он больше не в силах сотворить подобное. В итоге получился довольно нехилый скандал, едва не вылившийся в локальную войну. Так что по сравнению с этим, создание якобы достоверной карты – это пара пустяков. Значит, тебе нужны подробности. Ну, если они смогут быть достаточно убедительными и смогут переломить мое отношение к данной авантюре, то... Ладно. Ренуальд слегка закусил губу, явно пытаясь понять, стоит или не стоит делиться сокровенным. Но все же не выдержал. «Есть у меня один боец, Ладжин Полоухий. Сам по себе он ничего особого не представляет, но вот его дед. Тот 40 лет проработал в архиве самого барона Камберфа. Причем не просто так перекладывал бумажки с места на место, а с определенной целью. Не знаю, чем он руководствовался, но взбрело в голову этому старику найти тайник самого Горомокла Безумного». «Легендарный чернокнижник, пытавшийся захватить власть, причем неудачно. Попытавшийся создать свою собственную империю, опять же неудачно. Ах да, он потом еще пытался призвать весь пантеон темных богов, дабы отомстить своим врагам. Мне ли говорить, чем закончилось данное мероприятие?» В голосе Шичируна сквозила изрядная доля скепсиса. «Ну, в плане коварных замыслов тот не особо преуспел. Но вот кое-чего добился. Например, хорошо порылся в сокровищнице Академии магов». «Я тоже там рылся». Чародей устало крутил в руках недопитую кружку с пивом. «Кроме пыли, пауков и забытых работ студентов, там ничего больше нет». «Да не про эту сокровищницу!» Ренуальд даже слегка взвыл. «А в той, где хранят свои секреты старшие маги. Ну там результаты опытов, пусть даже и неудачных. Артефакты, кое-что из университетской казны». «Ну, там, конечно, можно что-то нарыть. Но почему ты считаешь, что Горомокл, вместо того, чтобы воспользоваться похищенным, решил это хорошенько припрятать?» «Так считает тот самый архивист. Он 40 лет изучал загадку Горомокла. В какой-то момент он внезапно словно потерял все носимые с собой сокровища. Последнее, по его мнению, и стало определяющим фактором в его поражении». «Ладно, ну с чего ты считаешь, что этот архивист не бредил? Или что твой собственный подчиненный вдруг не решился развести тебя на глупую авантюру?» «Он всего лишь попросил помочь разобрать бумаги его покойного деда». Голос Ренуальда был полон обиды в адрес потенциального делового партнера. «То, что я наткнулся на записи, а затем и на карту, можно считать чудом. Так что кроме нас двоих об этом кладе никто и не знает». «Ну, как создаются чудеса, я отлично знаю». Шичирун в очередной раз нахмурился, после чего задал неожиданный вопрос. «А вот я-то зачем тебе понадобился?» «Клад прятал известный архимаг и чернокнижник. Думаю, его защищает немало ловушек, преодолеть которые может только маг аналогичного уровня». «Спасибо за лесть, но мне кажется, ты преувеличиваешь». Шичирун задумчиво закусил губу. «Если думать логически, то маг спрячет свои сокровища таким образом, чтобы их трудно было найти, а не достать. Тот, кто нашел клад, сможет пройти через все ловушки, какими бы сложными они ни были». «Ну а вдруг?» Ренуальд болезненно поморщился, будучи несогласным со словами своего собеседника. «Вдруг? Это когда демон вырывает тебе кишки из-за того, что какая-то мошка случайно нарушила целостность твоей пентаграммы. А то, что ты говоришь, это либо шутка твоего подчиненного, либо бред умирающего маразматика». «То есть ты мне не станешь помогать?» Атаман, нахмурившись, изучал лицо своего собеседника. «А почему именно я?» Внезапно переспросил Шичирун. «Насколько мне известно, под твоим началом в данный момент находится не меньше 3000 человек. Взять пару-тройку десятков из тех, кого не жалко. Те пробьют своими телами путь сквозь ловушки, а ты в итоге обретешь искомое». «Тебе нужен честный ответ». Ренуальд тяжело вздохнул, немного помялся, но все-таки выговорил. «Меня поднимут на смех, узнав, что я решил заняться поисками клада. Мои ребята напрочь лишены всякой романтичности. Они считают, что деньги либо хранятся в карманах у торгашей, либо лежат у них дома и могут быть получены в качестве выкупа. То, что кто-то может тратить время на то, чтобы зарыть богатое сокровище, никак не укладывается в их логику». «А говоришь, что избавился от паладинства?» Шичерун издал легкий смешок, но, увидев мрачный взгляд атамана, поспешил принять серьезный вид. «Ладно, будем считать, что ты меня уговорил. Где искать твои сокровища?» «Изельмарские болота, знаешь? Там есть остров с древним храмом». «Про храм слышал, а также знаю, что его изучили вдоль и поперек». «Изучили храм, а не остров». Ринуальд явно обиделся, что чародей осмелился его перебить. «В этом-то и состоял план Гарамокла. Спрятать искомое рядом с тем местом, где будут искать, но все же за его пределами». «Тут чувствуется логика волшебника». Шичерун наконец удовлетворенно кивнул. «В таком случае можешь считать, что я в доле. Но учти, найденные сокровища делим 50 на 50». «Согласен». Судя по облегченному виду Ринуальда, он был готов расстаться с большей частью сокровищ, лишь бы уговорить чародея. Последний, впрочем, не испытывал особой радости, но тем не менее явно был готов приложить все усилия для поиска искомого клада. «И все-таки ты согласился». Они ехали уже несколько часов. Разбойник управлял повозкой, а чародей лежал на спине и изучал небо. Кладоискатели страдали от скуки и пытались забить ее пустопорожней беседой. «Согласился, несмотря на весь свой скепсис». «Не то, чтобы я не верил в клад». Шичерун задумчиво жевал попавшуюся ему под руку соломинку. «Просто у меня имелись и иные причины присоединиться к тебе». «Это какие же?» «Ну, в первую очередь я хочу изучить остров с храмом. Мне уже давно прожужжали все уши, что там растет множество ценнейших трав. А поскольку в последнее время я занимаюсь исключительно составлением эликсиров, то необходимо провести разведку. Вдруг там действительно найдется что-нибудь необходимое для данного дела. Кроме того, пусть особых слухов и не ходило, но наличие развалин храма может подразумевать и присутствие какой-никакой, но нечисти. Так что хотелось бы заодно разобраться и с этим вопросом». «И это все?» «Нет». Маг недовольно поморщился, но все же снизошел до ответа. «К нам в деревню приехал сам магистр Рыжоуглан». «Первый раз про такого слышу». «И слава всем богам, что первый раз. Личность довольно известная, бывший преподаватель столичной академии, специалист по урожаям, погоде и болезням скота. Сбежал к нам в глушь, поскольку считал, что город его сильно ограничивает. С недавних пор нашел себе теплое местечко под крылом у барона Камберфа и теперь развлекается тем, что ставит свои опыты по усилению эффективности сельского хозяйства. С недавних пор взял себе в моду объезжать деревни, дабы передать местным чародеям свою премудрость. Нет, мужик он довольно умный, но работать с ним одно мучение». «Чую, ты с ним уже пересекался». «В академии доводилось. Там он из меня всю душу вынул. И оставалось только радоваться тому, что я учусь не на его факультете. А полгода назад внезапно нагрянул в нашу деревню и всю плешь проел, пытаясь понять, что на таком важном участке делает какой-то столичный чернокнижник. Так что, узнав о его очередном визите, я убедил старосту, что на болотах зафиксирован подозрительный выброс силы, и мне нужна пара-тройка дней, чтобы его исследовать на предмет опасности». «Умно». Разбойник ненадолго замолчал, изучая окрестные пейзажи, но вскоре вновь не выдержал. «Скажи, а правду говорят, что местная нечисть тебе дань платит?» «Вранье», — лениво ответил Шичерун. «Слухи, как обычно, все искажают». «Хочешь сказать, что ты ей платишь?» «Нет, платит она не мне, а деревне за весь нанесенный ущерб. Мне, если честно, достается небольшой процент, да и тот обычно идет на закупку всевозможных ингредиентов и материалов. И раз уж ты сегодня столь словоохотлив, то скажи мне честно, как продвигается твое дело по построению нового мира, полного добра, справедливости и всеобщего счастья?» «Туго». С легким недовольством в голосе ответил Ринуальд. «П Впрочем, трудности меня никогда не страшили, поэтому останавливаться я не собираюсь». «Что, у подчиненных с моралью туговато?» – ехидно ухмыльнулся Шичерун. «С моралью у них все в порядке. Вот только...» – атаман слегка замялся. «Ленивые они очень. И в чем это выражается?» «В том, что пока хорошего пинка не отвесишь, даже не зачешутся. Нет, я понимаю, что там большая часть люди сложной судьбы, но это вовсе не повод бездельничать. Особенно, когда на кону стоит вопрос не только какого-то банального выживания, а построения общества нового типа. Ну ничего, еще лет пять и...» «Ты сам-то в это веришь? Ну, что через 5 лет тебе удастся что-то построить?» «Я паладин. Вера – это стальной стержень, что удерживает меня на этом пути». «Но разве не логичнее верить в чудо?» «А подобное деяние вполне себе тянет на чудо, так что я просто обязан в это верить», – с твердостью в голосе ответил Ренуальд. «Хотя, если честно, чем дальше, тем больше мне кажется, что я выбрал немного не тот путь. С другой стороны, чтобы познать вершины, нужно начинать с самых низов». «Тут уж я ничем тебе помочь не могу. И, кстати, что-то воздух стал чересчур влажным. Неужели мы приехали?» «Да, как раз едем вдоль окраины болот. Если верить карте, то нам скоро придется идти на своих двоих». Через несколько минут искателям клада пришлось покинуть повозку. Ренуальд завел ее в кусты, где и поспешил привязать коня. Шичерун лишь ухмыльнулся, глядя на эти манипуляции. «Место здесь довольно бойкое. Неужели не боишься, что кто-нибудь не решится стырить твою клячу вместе с повозкой?» «Здесь стоит моя печать», – мрачно ответил атаман. «В этой округе каждая собака знает, что будет, если связаться с его обладателем». «Давай рассмотрим вариант, что повозку попытается стырить не собака, а кое-кто поглупей. Поэтому будь добр, отойди в сторону. А я немного поколдую в плане охранных чар. У меня как-то нет ни малейшего желания возвращаться домой пешком. А уж если нам повезет и идти придется с грузом, то...» «Ладно», — Ренуальд невозмутимо пожал плечами. «Если ты считаешь, что моего авторитета недостаточно, то...» «То я добавлю своего авторитета. И поверь мне, он не менее весом. И, кстати, где твоя тропа через болото?» Поиски тропы заняли около часа. Атаман, уткнувшись в карту, ходил вдоль кромки болота, периодически сверяясь с различными метками и время от времени тыкая в воду заранее срезанной веткой. Везде его встречала лишь глубина и топь. Шичерун с ленивым выражением лица следовал за ним, особо не вмешиваясь в процесс поиска. «Странно!» – Ренуальд наконец не выдержал и отбросил палку в сторону. «По всем приметам, тропа должна идти прямо здесь. Вот сухое дерево, а вот и камень». «Пару минут назад мы прошли еще одно сухое дерево с не менее приметным камнем, а до этого я видел не меньше 2 дюжины подобных деревьев с камнями разной степени приметности». «Ну, не знаю. Мне кажется, если бы я рисовал эту карту, то отметил бы именно это место». «Если бы я рисовал эту карту, то учел бы, что дело происходит в лесу, и постарался избежать всех упоминаний деревьев». Чародей перегнулся через плечо разбойника и посмотрел на карту. «Можешь одолжить ее мне на пару минут?» «А что ты хочешь там найти?» «Хочу оценить сроки создания». Шичерун заинтересованно изучил искомое со всех сторон, после чего нахмурился. «Карте как минимум 15 лет. И кроме того, хочется задать еще один вопрос. Как архивная крыса, не покидавшая своего гнезда, вдруг смогла нарисовать подобное?» «Ну, может, он несколько раз выезжал и на месте все оценил», – внес свое предположение Ренуальд. «Скорее, тупо перерисовал со старой карты. Так что, думаю, скорее всего, лет 30 назад тропа проходила где-то здесь. Но после 2 дюжины разливов реки, от которой и образовалось данное болото, просто-напросто перестала существовать, так что в данном случае, думаю, нам следует искать иной путь». «Предлагаешь идти вдоль берега в надежде, что рано или поздно нам повезет?» – недовольно хмыкнул Ренуальд. «На удачу надеются лишь слабые, сильные сами ее создают. Отойди-ка в сторону, мне тут надо одну пентаграмму нарисовать». «Демонов будешь вызывать?» В голосе атамана слышался неподдельный интерес. «А как же алтарь, свечи? Ну или там девственницы в компании с ритуальными барашками в качестве жертвы?» «Обойдешься. Каранталь, указывающий путь, не самый могучий демон, так что можно обойтись и без особых приготовлений. А что касается жертвы, ты же брал с собой бутерброды. Дай мне штучки три». Через пару минут Ренуальд со смесью восторга и отвращения созерцал сиреневого осьминога, сидевшего посреди пентаграммы и с удовольствием поглощавшего бутерброды. Что касается чародея, то он хладнокровно дождался конца трапезы, после чего настойчиво кашлянул. «Наелся», – удовлетворенно пробурчал демон. «Задавай свой вопрос». «Нам нужно перебраться на тот остров. Как это можно сделать?» – поинтересовался Шичерун. «Обходите болото. С той стороны есть мост», – невозмутимо ответил Карантайль. «Так это мы не меньше 3 дней потеряем», – недовольно взвыл Ренуальд. «Иных вариантов нет». Шичерун недовольно посмотрел на своего компаньона, но тут же поспешил задать уточняющий вопрос. «Идите в ту сторону». Щупальца демона указала направление, откуда и пришли кладоискатели. «Там, возле сухого дерева, растущего на большом камне, есть брод». «Мы проверяли, там нет брода», – проворчал чародей. «У берега там по шею, но шагов через 30 будет по пояс. Ориентируйтесь на кустарник сероцвета, он указывает путь». «А иных вариантов нет», – поспешил задать вопрос атаман, которому вовсе не улыбалось мочить ноги. «Тогда идите дальше, там будет заводь. В камышах припрятан плот. Вы его с легкостью отыщете. Надеюсь, такое вас устроит?» «Сойдет», – удовлетворенно кивнул Шичерун. «Можешь возвращаться». «Надо было тебе спросить его про место расположения клада», – недовольно заметил Ренуайт. «Сразу бы решили множество проблем». «А у тебя есть желание прощаться с душой?» – с насмешкой в голосе ответил чернокнижник. «В смысле?» «А то, демоны берут плату в зависимости от того, насколько важно требование для призвавшего их. Мы, например, особо не торопимся, поэтому обошлись бутербродами. А вот если бы требовалось кого-нибудь спасти, тут уже наверняка пришлось тащить пару-тройку баранов на заклание. А уж вопросы кладов для демонов самое щепетильное. Тут только душа или массовое жертвоприношение по всем правилам». «Понятно». Атаман был ошарашен подобным откровением. «Я-то думал, что вам, магам, стоит щелкнуть пальцами. И сразу все на блюде. И демоница в постели, сундуки с золотом. А оно вон как все сложно. Как же вы живете при таких-то условиях?» «Как-то выживаем. Кстати, демоница в постель стоит не так дорого. С пяток бутербродов, и она на всю ночь твоя. Если что, могу организовать». «Пока не надо. Мне и обычных женщин хватает. Ну что, пошли искать плод». Карантайль не ошибся. Плод был найден довольно быстро. Правда, Ренуальд, увидев его сразу, недовольно поморщился. Несколько секунд он изучал найденное плавсредство, после чего тяжело вздохнул. «Даже не думал, что опущусь до того, что буду красть у детей». «С чего ты взял, что это дети сделали?» – удивился Шичерун. «Что я сам ребенком плоты не мастерил. Тут сразу видна рука подростка». Странно. Я считал, что ты, если и откажешься кого грабить, так это последнего бедняка». «Обижаешь, мы не всех трясем, а многих даже отпускаем. Вон, полгода назад поймали мы купца, вез груз бриллиантовых лисиц». «Ого, насколько мне известно, даже среди столичных богачей не всякий может позволить себе одеяние из нее». «Вот-вот, но я как узнал, так сразу потребовал вернуть купцу весь товар и проводить до границы баронства с максимальным почтением. Ребята были очень удивлены, но когда я им объяснил, в чем дело, сразу с энтузиазмом взялись за дело». «И что не так в Грузии?» «Во-первых, его не сбудешь, особенно в нашей дремучей провинции. Ну нет у нас тех, кто может себе позволить подобное. То есть надо везти в столицу. А во-вторых, в столице гильдия меховщиков уже давно установила монополию на торговлю этим мехом. И тех, кто пытается ставить им палки в колеса, пытаясь перехватить торговлю, наказывают быстро и жестоко. Вон, банда Шестирогова попытались бросить им вызов, Так потом долго головы на кольях вдоль дороги висели. «У вас, смотрю, все не менее сложно». В голосе Шичируна послышалось искреннее сочувствие. «И, кстати, мы в данном случае не воруем, а одалживаем на время. Можем даже потом заплатить хозяевам плота, если они обнаружат пропажу. Меня больше смущает, что плот сработан руками подростков. Не боишься, что он развалится прямо посреди этой большой лужи?» «Поверь мне, все, что делают дети, либо ломается сразу, либо служит годами». «Ладно, будем считать, что ты меня убедил». Несмотря на наличие плота, добраться до острова оказалось не такой уж простой задачей. Во-первых, сам плот явно не был готов перевозить двух взрослых мужчин с полным снаряжением. Вода периодически перехлёстывала через него, и временами казалось, что лишь чудо удерживает его от полного затопления. Во-вторых, сам маршрут оказался достаточно извилистым. Несколько раз кладоискателям приходилось прилагать все усилия, чтобы выбраться из очередного тупика, и следовало благодарить хозяев украденного транспорта, что они снабдили его парой довольно надежных шестов. Будь вместо них обычные палки, путь, скорее всего, оказался бы раза в три длиннее. Тем не менее, рано или поздно все кончается. В данном случае не исключением стали и дорожные мытарства. Шичирун сумел приглядеть небольшую заводь, в которую и был направлен плот. Несколько минут спустя чародей и разбойник уже вытаскивали свое плавсредство на берег, попутно изучая местность. «Смотри!» Ренуайт ткнул своего компаньона локтем. «Каменные ступени!» «Когда-то здесь был город», – невозмутимо ответил чародей. «Но сейчас большая его часть скрывается под слоем воды, ила и тины. Впрочем, кое-что еще сохранилось». «Тогда чего стоим? Нужно двигаться дальше». Дорога оказалась достаточно ровной, что вызвало у Ренуальда недоумение. Они шли по широкой и протоптанной тропе, пролегавшей между многочисленных древних развалин. Шичирун с интересом изучал обломки прошлого, но даже не предпринимал попыток проникнуть внутрь. Вместо этого он невозмутимо оглядывался по сторонам, время от времени бурча под нос то ли заклинания, то ли ругательства. «Смотрю, тебе здесь не нравится?» Атаман, ухмыляясь, попытался поддеть мага, но тот лишь отмахнулся. «Я бы так не сказал. Нормальное место. Местами даже вполне себе интересное». «Ого! Хочешь сказать, что оно просто кишит нечистью и демонами?» «Ну, насчет демонов я, конечно, сомневаюсь. А что касается нечисти, вон в той яме логово Куруна, так что даже не суйся туда, разом голову отхватит. А вот в этих развалинах гнездо паутинника, ну, ты и сам его, скорее всего, видишь. Ну, а вон в тех кустах засел Грыл Зюч». «Первый раз слышу про такую нечисть». С легким недоумением в голосе пробормотал Ренуальд. «А это не нечисть, а травник из Зеленовки. Слышал, надеюсь, про это село». Шичерун ухмыльнулся и, повернувшись к кустам, крикнул. «Доброго вам обеда, мэтр Грыл!» «Чтоб ты сдох, чернокнижник окаянный!» — раздался в ответ довольно визгливый голос. «Вали отсюда, пока я на тебя пчел не натравил!» «Видишь, как меня тут любят!» — ухмыльнулся чародей. «Но задерживаться не советую. Эти провинциальные маги не имеют ни малейшего понятия о чувстве такта. Если чего и скажут, так сразу выполняют. Кстати, следующие кусты нам лучше тоже пройти как можно быстрее. Я там углядел ведьму из болотной пущи, а она, насколько мне известно, даже без угроз обходится». «Что-то здесь чересчур людно». Ренуальд недовольно поморщился. «А казалось бы, такое глухое место». «А я тебя предупреждал. Сюда бегают все деревенские маги, поскольку тут немало уникальных трав. Кое-что я, кстати, уже приглядел. Кроме того, деревенские развалины привлекают местных крестьян в надежде на легкую поживу. Время от времени действительно удается раскопать горшок с золотом или старинное украшение. Хотя иногда доходит и до смешного вперемешку с печальным. В прошлом году, как мне рассказывали, один скотовод нечаянно откопал пару ваз. Эксперты сразу сказали, что вазы очень древние и невероятно ценные. И если продать их в столице, можно купить себе собственный замок. Другое дело, что до столицы еще добраться надо, а в нашей глуши истинную цену никто, соответственно, давать не собирался. Приезжие купцы в один голос заявили, что готовы заплатить не более десятой доли от того, что сказали оценщики, мол, слишком ненадежное и муторное это дело. И чем все закончилось? Печально. Скотовод сошел с ума, поскольку уже настроился на те деньги, что ему пообещали знатоки. Вот только предлагать их никто не спешил. В итоге он утопился вместе с вазами. Самое смешное, что его через полчаса достали с ними же в руках. А уж вдова не стала долго возиться и продала первому же попавшемуся купцу. Хватило на похороны, поминки и даже на то, чтобы расширить хозяйство. Сейчас она владеет самым большим стадом в округе. Глупо это выглядит. Что ему мешало съездить в столицу? Ну, купившему вазы купцу это не помогло, кстати. Кто-то сумел прознать о грузе, и в итоге прямо у стен столицы его траванули, а весь его груз исчез. Так что с богатством лучше не шутить. Горе от него может быть куда больше, чем пользы. Шичирун немного промолчал, после чего добавил. «Кстати, ты не против, если мы сделаем небольшой крюк? Хочу проведать местный храм. Уж больно мне про него много рассказывали». «Нисколько не против, тем более это почти по пути». Ренуальд недоверчиво посмотрел на чародея. «Меня, кстати, удивляет, что ты за год жизни здесь знаешь куда больше о жизни местных, чем я за 10». «Я просто чаще общаюсь, должность обязывает. А тебе, напротив, приходится скрываться и контактировать через посредников. Да и сфера интересов у нас разные. Тебя больше купцы интересуют. Я же как-то больше с простым людом вожусь». «Надо будет исправить эту ошибку. И еще вопрос. Откуда на этом острове так много народу? Твой демон не так уж и много путей указал». «Он указал только ближайший. А на самом деле, я думаю, сюда ведет немало троп. Кстати, в той заводе, где мы пристали, я углядел пару лодок. Так что, думаю, у местных пути сюда давно налажены. Кстати, как тебе храм?» Сам храм располагался на возвышенности. Растительность вокруг него была порядочно вырублена, что говорило о том, что местные жители довольно активно вели поиски в его окрестностях. Впрочем, эта деятельность привела внезапно к положительному результату. Храм оказался расчищен от травы и кустарников и выглядел достаточно внушительно. По крайней мере, в отличие от городских развалин, он смотрелся весьма внушительно. Ренуальд даже восторженно подцокал языком, едва ему довелось увидеть его мощные колонны из белоснежного мрамора. Что же касается Шичируна, то его больше интересовало содержимое. «А ведь оттуда довольно ощутимо фонит магией», – пробормотал чародей, нахмуренно изучая строение. «Причем с довольно темными нотками». «Считаешь, что там проводят обряд? Предлагаешь вмешаться?» «Давай глянем, что и как. А уж потом будем принимать решение. Сторожевых заклинаний я пока не вижу, но все же следует принять все меры предосторожности». Кладоискатели моментально устремились к храму. Единственный ход и тропа, ведущая к нему, не давали простора для маневра. Но тем не менее, со стороны казалось, что неведомый противник даже не удосужился позаботиться о наблюдателях. Подобное позволило разбойнику и чародею достаточно быстро добраться до входа, не будучи замеченными. «Ну, что дальше?» – с весельем в голосе поинтересовался Ренуальд. «Наша цель – алтарь. Посмотрим, что именно является целью местного чернокнижника. Если я дам знак, атакуй немедленно». «Хочешь, чтобы я голыми руками попытался убить мага?» «Маги тоже люди и уязвимы перед обычной сталью. А во время проведения обряда они уязвимы вдвойне. Главное нанести удар. А дальше его можно брать тепленьким, если выживет, конечно». Короткими перебежками пара любителей приключений весьма быстро добрались до алтарной части. Шичирун старательно изучал территорию на наличие ловушек и больше мрачнел, обнаруживая их отсутствие. Через несколько минут они уже находились в паре десятков шагов от алтаря. Ренуальд, чья кровь кипела от нетерпения, стиснув зубы, обозревал окрестность. Его взору предстал алтарь, на котором лежала молодая девушка, лишенная одежды. Ее руки и ноги были прикованы внушительными цепями, а над ней возвышалась мрачная фигура, чей лик скрывали потоки молний. Впрочем, кроме личности неведомого мага, молнии скрывали также стены и колонны, расположившиеся вокруг алтаря. Что же касается самого мага, то он, сжимая черный посох в одной руке и зловещего вида кинжал в другой, нараспев читал слова заклинания на неведомом языке. «Надо же!» – пробормотал Шичерун. «Призыв Гардахирикса, демона смерти и разрушения! Интересные тут дела, я посмотрю, творятся!» «Мне атаковать?» – прошептал Ренуальд, пальцы которого подрагивали у рукояти меча. «Один прыжок, и этот чернокнижник разом лишится головы!» «Не стоит. Самое лучшее, что нам следует предпринять в данном случае, так это покинуть храм и вернуться к поиску сокровищ». «А как же призыв демона?» «Чтобы он воплотился в нашем мире, требуется как минимум наличие дюжины архимагов в одном месте и не меньше 1000 девственниц в жертву. В иных случаях он даже не почешется, сколько его не призывай». «Ну а как же девка? Ей же сейчас перережут горло!» «Все-таки паладина вывести из разбойника практически невозможно», — чародей тяжело вздохнул. «Никто ее не будет убивать. Мало того, осмелюсь предположить, что ближайшие пару часов жертва и ее мучитель довольно продуктивно проведут время в свое удовольствие». «И что же заставляет тебя так думать?» Ренуальд, осознавая авторитет своего компаньона, наконец перешел к отступлению в сторону выхода, который для него несколько минут назад являлся входом. «Просто я знаю этого мага», – Шичерун лениво ухмыльнулся. «Мальчишка из соседней деревни с неплохим потенциалом. Его бы в нашу академию, так родители не отпустят. Им важнее пара лишних рук на поле. Ну, я не выдержал и дал ему несколько уроков, а то ведь талант пропадет. А так хоть пустит его на пользу дела, а там, глядишь, и до родителей дойдет, что не стоит разбрасываться ценными кадрами». «А жертва?» «Дочка крупного землевладельца. Видел я ее пару раз. Клюнула на молодого чародея, в итоге дело дошло и до такого. В родном селе особо не повстречаешься, там ты у всех на виду, а вот нейтральная территория – просто идеальное место. А уж если оформить все под ритуал жертвоприношения, то, поверь мне, обе стороны получат просто 10-кратное наслаждение лишь от самого факта процесса». «Больно уж натуралистично все выглядит. Те же молнии». «Молниям я сам его и обучил. В ответ на просьбу, как выглядеть еще более внушительней. У нас эти заклинания передаются из поколения в поколение еще в самом начале обучения. Иначе какой ты темный маг? Ты не поверишь, сколько красоток я завалил над алтаре под предлогом подобного ритуала. Так что мальчик всего лишь идет по стопам старших товарищей. Так что давай лучше вернемся к нашим сокровищам. Далеко еще до них?» «Да не очень. Минут через 20 должны быть на месте. Главное — найти указатели». «Вот и займемся этим, и не будем мешать молодежи». В голосе Шичеруна вновь послышались серьезные нотки. И Ренуальд моментально приступил к изучению карты. Тем более, цель действительно была близка. «Искомая точка должна находиться на пересечении двух прямых, первая из которых проводится, исходя из направления, указанного спиральной веткой белого дуба, растущего на берегу Голубого озера». С легкой грустью в голосе Ренуальд читал примечание к карте. «Ну, что могу сказать? Дуб вот он, белый. И вообще единственный в округе. Озеро также голубое. Больше я таких в округе не встречал. И даже ветка на месте. И почему мне сразу хочется начать биться головой об этот самый дуб?» Шичерун промолчал, предпочитая с мрачным взором изучать ситуацию. Этот уголок острова был лишен следов древней цивилизации. Тот факт, что благородные потомки не стали обживать этот уголок, позволил защитить его от неутомимых рук благодарных предков, которые, как успели убедиться кладоискатели, перекопали почти все подозрительные участки суши. В итоге это место оставалось нетронутым рукой человека или иного разумного существа. Но вот, как оказалось, природа и буйство стихий имели свой взгляд на внесение корректировок в ландшафт. Дуб действительно находился на берегу искомого озера. Последний, правда, тянул максимум на пруд, но предъявлять претензии к составителю карты было последним делом. Проблема заключалась в самом дереве, которое силой ветра вначале сбросило с места, где оно росло последние пару столетий, а затем протащило по песку, заставив погрузиться верхушку дерева в воды искомого озера. Обычное дело, встречающееся в природе на каждом шагу. И тот факт, что данное дерево служило ориентиром для двух кладоискателей, природу нисколечки не волновало. «Можно попробовать хоть примерно рассчитать направление, на которое указывала ветка», — наконец пробормотал Шичерун. «Я уже посмотрел. Угол выходит уж больно широким. Замучаемся бегать и искать нужные точки». «Да нет», — чародей потянулся к своему жезлу. «Есть способ свести погрешность к минимуму». «Опять демоны?» Разбойник нахмурился, но возражать не спешил. «Похоже, мне придется расстаться с остатками бутербродов». «Боюсь, что на этот раз бутербродами ты не отделаешься», — проворчал Шичерун. «Поищи лучше что-нибудь драгоценное, желательно с камнями». «Кольцо сойдет?» Атаман моментально извлек из кармана довольно увесистый перстень, украшенный крупным рубином. «Взял у одного особо нахального дворянчика. Тот так много понтовался, что нам пришлось проучить его и раздеть догола». «Помню его. Он потом полдня сидел в радужном коте и бахвалился, что успел проглотить цепь, которая вам так и не досталась. Саму цепь он продал трактирщику, который в качестве платы снабдил его одеждой, транспортом и дал возможность гулять в его заведении целых 2 дня подряд. Было весело. Особо радовало лицо трактирщика, который осознал, через что пришлось пройти цепочки, прежде чем попасть ему в руки. Ну ничего, даже не выругался. Крепкий мужик. А кольцо твое вполне сойдет. Самое то для вызова Грала Хтабара». «Это что за демон?» «Демон-иллюзионист. Его любят вызывать представители знати по праздникам, чтобы он развлекал их, демонстрируя картины всевозможных битв или далеких миров. Иллюзии он строит знатные. Да ты сейчас в этом убедишься». На этот раз демон хоть отчасти напоминал человека. Пусть его контуры были слегка размыты, но до пояса он ничуть не отличался от того же трактирщика. Ниже пояса начиналась голубоватая дымка, которая на уровне земли превращалась в густой туман. Попутно Ренуальд смог понять, для чего демону нужны драгоценности. Его пальцы, уши, волосы и даже зубы были покрыты мириадами камней. Кольцо с рубином после небольшой пробы моментально заняло место в этой коллекции драгоценностей, а сам демон тут же изъявил желание предложить свои услуги. «Видишь вот это дерево?» – проворчал Шичерун, делая вид, что сомневается в возможностях призванного слуги. «Нам нужно создать точную копию вот на этом самом месте». «Всего-то?» – в голосе Грала Хтабара послышалась искренняя обида, но возражать он не стал. Обещанная иллюзия моментально выросла на месте ямы, оставленной вырванными ветром корнями. Чародей скептически оглядел ее, после чего потребовал слегка сдвинуть ее и немного повернуть. Сам маг явно ориентировался на следы в земле и после 10 минут примерок и притирок, наконец остался удовлетворенным настолько, чтобы подозвать к себе Ренуальда. «Можешь посмотреть, я вроде все правильно установил». Атамана не надо было долго уговаривать. Встав под иллюзорным деревом, он моментально прикинул направление, указываемое спиральной веткой, после чего поспешил провести на карте линию. «Все, готово!» Поспешил крикнуть он, заканчивая свою работу. «Так вы клад ищите!» Демон с недоумением посмотрел на карту в руках у Ренуальда. «Но это же нечестно! Вы разве не знаете, какова плата за помощь в поиске сокровищ? Я буду жаловаться!» С последними словами демон довольно резко испарился, оставив после себя лишь голубоватую дымку. «Кому он будет жаловаться?» – удивился разбойник. «Обратиться в демонический суд?» «Скорее просто передаст друзьям, что его надули», – отмахнулся Шичерун. «Меня больше интересует вторая точка. Там-то проблем не будет». «Скалы даже ветру куда сложнее сдвинуть. А землетрясений, насколько я знаю, здесь не было достаточно давно». Каменная глыба, отмеченная на карте как скала Палец, оказалась на месте. Правда, внешне она больше напоминала частично сжатый кулак, из которого торчал один единственный средний палец. Чародей невнятно хмыкнул, но комментировать это явление не стал, в то время как разбойник на полном серьезе приступил к расчетам. «Похоже, наша цель вон та одинокая сосна», – наконец подал голос Ренуальд. «Обе линии пересекаются рядом с ней, так что, видимо, можно доставать лопаты». «Или что серьезней?» Шичерун бросил взгляд в сторону указанного дерева и нахмурился. «Насколько мне отсюда видно, там сплошь каменные глыбы вокруг лежат». «Ну, не справимся лопатами, так призовем твоих демонов». «Шутишь? Ближайшую неделю я никого призывать не буду, ибо с меня сразу душу потребуют. Забыл, что на той стороне уже знают, чем мы занимаемся». «Точно!» Разбойник недовольно поморщился. «А некромантия?» «Где я тебе тут покойника возьму? Даже в тех развалинах, если кто и остался, то сгнил так, что толку с его костей нам никакого. Разве что убить кого-нибудь из тех, кто роется в подземельях, а потом воскресить. Но ты действительно считаешь это оптимальным выходом?» «На месте посмотрим». Атаман уже успел достать из мешка лопату с короткой рукоятью. «Может, все не так страшно». Реальность оказалась куда страшнее. Кладоискателям пришлось с унылыми лицами изучить груду камней, окружавшую сосну. Большая их часть состояла из валунов, которые можно было сдвинуть лишь общими усилиями нескольких дюжин человек. Лопаты в данных условиях по своей значимости были сравнимы с зубочистками. «Давай рассуждать логически», – наконец пробормотал Шичерун. «Гирамокл, скорее всего, спрятал свое добро не для того, чтобы поиздеваться над нами, а чтобы иметь возможность вернуть его, когда настанет время. И думаю, что спрятал он его так, что с одной стороны найти его можно только если знать, где искать, а с другой на его извлечение должно быть затрачено минимум времени». «Гирамокл же был архимагом», – продолжал ворчать Ренуальд. «Он мог и скалу сверху взгромоздить». «Ерунда. Поверь мне, как чародею, большая часть магов не будет тратить силы на подобное. Ведь куда проще искусно замаскировать нору, дабы случайный прохожий не мог обнаружить ее присутствие». «Что-то не верится мне, что в такой глуши могут водиться случайные прохожие». «В любом случае, надо изучить этот вопрос». Следующие 20 минут кладоискатели провели, тщательно изучая лежащие вокруг сосны камни. Ренуальд пытался сдвинуть с места любой булыжник, показавшийся ему подозрительным. Шичерун, напротив, старательно осматривался по сторонам, высматривая только одному ему ведомые знаки. Впрочем, в данном случае магическая наука оказалась бессильной, поскольку именно разбойнику довелось первым достигнуть успеха. «Ты посмотри!» – кричал атаман, приплясывая от радости и тыкая в лежащую у его ног каменную плиту. «Внешне вроде здоровенная, а я чуть напрягся и смог ее поднять». «Подделка», – удовлетворенно пробурчал под нос чародей. «Что-то подобное я и рассчитывал найти. Балдарон, он же иллюзорный камень. Высокоуровневая иллюзия, воздействующая на все 5 чувств и закрытая от магического взора. Похоже, что это просто щит из досок, которому и придали форму камня». «Качественный морок. Не отличить от настоящего». Ренуальд для верности даже постучал костяшками пальцев по поверхности плиты, пытаясь найти отличия в звуках. «Так и зачаровывал-то один из лучших мастеров. Такой морок может висеть веками. Причем обнаружить его почти нереально. Только если удастся определить, что замаскированный предмет отличается какими-то характеристиками от истинного. Например, по весу». «В таком случае давай поскорее сдвинем эту крышку. Мне уже не терпится посмотреть, что скрывается за ней. За крышкой скрывалась пустота, темнота, комки паутины и легкая затхлость. Атаман с интересом нагнулся пониже и тут же отпрянул. Его лицо исказило гримаса недоумения. Не веря своим глазам, он спрыгнул вниз. «Здесь пусто!» – раздался истошный вопль разбойника. «Совсем?» «Ну, разве что это потянет на клад!» Разбойник вынырнул из ямы и протянул чародею монету. Тот с интересом повертел ее в руках. «Медный ледюн, да еще и с профилем короля Некстона 17-го. Если мне не изменяет память, то на трон он зашел всего 5 лет тому назад. Как-то не ожидаешь увидеть современные деньги в старинном кладе». «Может, это розыгрыш? И это не та яма?» Ренуаль с надеждой посмотрел на своего напарника. Тот, в свою очередь, поспешил спрыгнуть вниз и зажечь огонек на жезле. «Яму выжигали в камне», — наконец произнес он. «Так что создана однозначно магическим путем. Сил потрачено немерено, поэтому сомневаюсь, что волшебник, за которым гонятся враги, будет тратить время и силы на то, чтобы попытаться запутать тех, кто будет искать его сокровище. Кроме того, пол слегка исцарапан. Видимо, что на нем стояло что-то тяжелое, которое потом пытались сдвинуть с места, прежде чем унести. Видимо, это наш сундук с сокровищами». «И кто же мог это сделать?» «Кто угодно. Такой же фанатик Гарамокла, как и твой архивист, сумевший свести факты воедино. Или тот, кто увидел эту карту раньше нас. Быть может, здесь побывал маг, обладающий невероятным нюхом на сокровище, или пожертвовавший душу демону. У меня много предположений. Выбирай, какое тебе нравится». «Проклятие! После всех потраченных сил и трудностей...» «Сил?» Шичерун внезапно засмеялся во весь голос. «Фактически мы с тобой совершили загородную прогулку, слегка обмочили ноги в луже, поздоровались с соседями, непринужденно беседуя, прогулялись по лесу. Какие тут могут быть трудности? Или для тебя болото стало сродни океану, а остров оказался населен страшными демонами и коварными конкурентами?» «Ты прав, тут я слегка преувеличил». Ренуальд, наконец, расслабленно улыбнулся. «Просто обидно. Я целую неделю готовил этот поход, и все, что получил, это пустую яму и одну медную монетку». «А еще мы неплохо провели время». Шичерун, наконец, вылез из ямы и, подхватив свой рюкзак, направился в сторону развалин. «Думаю, на этом все, и мы можем возвращаться домой». «Ну да, поиски завершены, место найдено. Но все как в классических романах. Конкуренты успели подсуетиться, и мы остались стоять на краю пустой сокровищницы». «Смотри на жизнь с оптимизмом. Яма могла быть заполнена до краев, и в этом случае был риск, что мы бы передрались в процессе дележки». «Эй, да ты прав». Атаман продолжил вяло улыбаться и, бросив последний взгляд на разграбленную сокровищницу, устремился вслед за напарником. Дорога домой проходила в относительно спокойной обстановке. Ренуальд молчал, будучи погруженным в свои собственные мысли. Шичерун время от времени отбегал в сторону, дабы сорвать очередной кустик понравившейся ему травы. Плот они также обнаружили на том же месте, где и оставили. На этот раз, зная примерное направление, они без лишних усилий выгребли к заводи, откуда они и начали свою переправу. Правда, на этот раз на берегу их ждала довольно шумная компания. Точнее, никто их не ждал, просто свора мальчишек, обнаружившая отсутствие своего плота, устроили разборку, выясняя, кто именно был ответственным за маскировку последнего, а также, что делать дальше. Искать потерянное или строить новое. Появление двух взрослых верхом на их же собственности застало детей врасплох. И они были вынуждены с позором спрятаться в ближайших кустах. «Надо бы поблагодарить их», – пробурчал под нос Ренуальд. «Без них мы бы не справились». «Ты вернул им плот назад. Чем это не награда?» «Ну уж нет. Я привык платить добром за добро. Таков уж мой кодекс паладина». С последними словами атаман извлек из кошелька пару золотых монет, которые моментально улетели в ближайшие кусты. кустах раздался вопль удивления, переросший в восторг, сменившийся возмущением и, наконец, плавно переходящий в истошный ор, сопровождаемый звуками ударов. Кусты затряслись, но устояли, поэтому двум уставшим кладоискателям пришлось удовлетвориться лишь шумом начавшегося побоища. «Примерно это нас и ждало, найди бы мы клад», – с грустью проворчал Шичерун. «Кстати, ты довольно жестоко поступил». «А что я сделал? Я лишь отплатил им добром. Разве это моя вина, что люди настолько глупы, что не могут миром решить столь банальный вопрос?» И немного подумав, атаман добавил. «Плюс я хоть немного расслабился. А то эта неудача все-таки меня слегка подкосила. Надо вновь приходить в себя и восстанавливать старое доброе имя атамана Ринуальда». «Я так и понял». До повозки они также дошли, не прерываясь на разговоры, и лишь убедившись, что никто не посягнул на их имущество, атаман наконец смог разразиться пространной речью. Не обращая ни малейшего внимания на скептический взор Шичеруна, он повернулся в сторону болота и с вдохновением произнес. «Знаешь, наверное, ты прав. Найденное сокровище, скорее всего, погубило бы нас. Это ведь страшнейшее искушение, причем не только для нас. Как бы отреагировали мои люди, и что бы подумали жители троллей напасти? Думаешь, они прошли бы мимо такого факта? Нет, наверняка среди них нашелся бы тот, кто поддался бы искушению. Магическая тяга золота, я знаю, о чем говорю. Но судьба сама избавила нас от столь страшной угрозы. Не знаю, кто это сделал, но он оказал нам огромную услугу. При этом мы неплохо провели время. Честно скажу, ты очень хороший собеседник. Я искренне надеюсь, что и в будущем нам не раз доведется пообщаться столь же тесно. Но самое главное, ты позволил мне раскрыть глаза. Я так увлекся своей бандой и построением идеального мира, что совсем забыл про тех, кто его населяет. Ты знаешь большинство окрестных крестьян, а мне приходится иметь дела лишь с самыми влиятельными особами, как то старостами, трактирщиками, деревенскими чародеями. Это была огромная ошибка. Даже самый обычный фермер или хулиганистый мальчишка вполне способен оказаться ступенькой, которая позволит мне изменить все к лучшему. Я непременно попробую двигаться в этом направлении, ибо... «Может, у меня дома завершишь свою речь?» Недовольно проворчал Шичерун. «Там у меня бочонок с пивом, плюс немного вчерашней свинины. На мой взгляд, столь пафосные речи лучше произносить только после хорошего ужина, сопровождающегося обильным возлиянием. В остальном, прости, но твои слова выглядят попыткой оправдаться за допущенную неудачу». «Боюсь, ты прав», – слегка смутился Ринуайт. «Ну и коль ты меня приглашаешь, то я с радостью воспользуюсь твоим предложением. Тем более, если честно, очень хочется есть, а большую часть нашего походного завтрака сожрали голодные демоны». Свинина оказалась достаточно сытной, а пиво умеренно крепким, чтобы кладоискатели наконец смогли расслабиться и перейти к обсуждению вопроса, который волновал их последние 3 часа. Шичерун был погружен в глубокую задумчивость, поэтому Ринуайт откинулся на стуле, закинув руки за голову, после чего пробормотал под нос. «А все-таки кто мог нас опередить?» «Извини, но я не медиум, поэтому ничего сказать не могу». «Да я понимаю. Просто думаю, может, есть возможность вычислить этого счастливчика?» «И как ты его вычислишь? Ты представляешь, сколько времени уже прошло?» 5 лет, если считать по возрасту монеты. Странно, кстати, что ее там обронили. На издевку смахивает». «Нет, думаю, гораздо меньше». Чародей слегка нахмурился, но продолжил свою мысль. «Там на дне лежало несколько упавших травинок, уже порядочно истлевших. На уроках некромантии нас учили определять древность предмета по степени истления. Трава – это, конечно, не остатки покойника, но полученные уроки можно применить и к ней. По моим прикидкам, тайник был скрыт примерно 3 года тому назад. Ну, а учитывая, что я здесь живу около 1,5 лет... то, боюсь, я ничего не могу сказать по данному вопросу. Лично мне никто не рассказывал о том, что кто-то сумел найти сокровищницу и раз разбогатеть. И, кстати, что касается самой монеты, то никакой издевки здесь нет. Я слышал про обычай, что в случае какой-либо находки или прибавления нужно жертвовать какую-либо мелочь, имеющуюся при себе, просто бросая ее на землю. В данном случае, видимо, имел место быть подобный ритуал, что, впрочем, ничуть не приближает нас к цели. Ты ведь ничего не слышал? Ну, я здесь живу уже достаточно давно, но подобные слухи и до меня не доходили. А уж поверь мне, мои ребята старательно отслеживают любую информацию, связанную с большими деньгами. Отсюда можно сделать вывод. Либо тот, кто заполучил сокровища Гарамокла, так и не смог им распорядиться, или поспешил спрятать в другом месте, либо нашедший и без того был богат так, что лишние деньги никак не сказались на его состоянии. Ну, или на худой конец, тот, кто нашел клад, был не из этих краев и поспешил покинуть их, обретя найденное. Что обидно, независимо от того, какой вариант имел место быть, мы в данном случае ничего сделать не сможем. В голосе разбойника слышалась усталость. Остается только одно – сдаться и забыть. Я могу поговорить со старостой. Шичерун, несмотря на задумчивый вид, явно еще не потерял надежду. Он просто эксперт по части сбора слухов. Есть еще, конечно, Атимстат, но его лучше не трогать. Растреплет так, что потом вся страна потешаться над нами будет. С улицы донесся какой-то шум, и чародей повернулся в сторону окна. Похоже, боги решили нам подсобить. Стоило только упомянуть его имя, а он уже здесь. Староста действительно с интересом заглянул внутрь дома. Правда, его лицо резко вытянулось, едва он увидел Ринуальда, которого он явно знал, но дело, с которым он пришел, похоже, было настолько важным, что старый жмых решил потерпеть общество известного разбойника. «Прошу прощения, но раз вы уже вернулись, то, может, поможете, а то как раз дело по вашей части». «Что? Неужто нечисть опять сбунтовалась?» Искренне удивился чародей. «Не, там пока все тихо. Проблема в магистре Рижоуглани. Он тут решил посетить восточные поля, а там бегают эти огненные волки, ну, которых вы, помните, призвали, чтобы они отгоняли ворон и прочих грызунов. Я просто вот что подумал. Магистр Рижоуглан будет не очень доволен, если увидит такое. Вот решил попросить вас хоть на время убрать их». «Всего-то», фыркнул Шичерун. «Дам я тебе сейчас управляющий свисток. Свистнешь один раз, они спрячутся в лесу. Два раза вновь вернутся к патрулированию. Сейчас только найду, куда я его убрал». С последними словами маг подошел к массивному, явно древнему сундуку, стоявшему в углу. Крышка противно скрипнула, а пара дощечек, которыми он был обит, довольно резво отскочили на пол. Маг выругался под нос, но от дела отвлекаться не спешил. В свою очередь Ринуальд решил на скорую руку расспросить так удачно заглянувшего на огонек старосту. «Скажи-ка нам, старик, верно ли, что ты знаешь все, что случилось в округе за последние годы?» «Память у меня уже не та», – недовольно поморщился жмых, которому явно претило общение с атаманом. «Многое уже и забыл за давностью лет». «Давность лет нам не нужна. Что было 3 года назад, помнишь?» «А что там могло быть такого? Налоги разве что в очередной раз увеличили, да саранча краем нас зацепила». «Ринуальд, не мучай человека, я сам с ним поговорю», – Шичерун поспешил прервать начинающийся допрос. «Лучше помоги мне сундук закрыть, а то разваливается на глазах». «Да без проблем». Разбойник с грустью посмотрел на старосту, который уже успел натянуть на себя личину старческого слабоумия. После чего переместился к чародею, подобрав одну из отлетевших деревяшек, он попытался пристроить ее на место, но тут же нахмурился. «Постой, а что значат эти символы?» Пальцы атамана ткнулись в слой внутренней обивки, по которой шла весь рун. «Сторожевые руны, причем давно вышедшие из употребления. Лет так 50 назад». 50, говоришь?» Ринуальд рывком извлек из кармана уже изрядно помятую карту. «Смотри, тут по краю идет цепочка точно таких же рун. Мне их никто не смог расшифровать. Я, кстати, почему и решил тебя позвать? Потому что думал, что это какое-то сторожевое заклятие». «Нет, это обычный наговор от магического вторжения». Шичирун лениво скользнул взглядом по карте, после чего нахмуренно посмотрел на сундук. «Хотя, знаешь, как-то странно. Этот атрибут мебели мне достался от моей покойной предшественницы. Но только сейчас до меня дошло. Сундук сам по себе дорогой и явно столичной работы. Откуда он мог взяться в жилье обычной сельской травницы? И еще меня интересует, когда именно он тут появился». Взгляд мага уперся в старосту, и тот тревожно поежился. «Так года три назад и появился», – поспешил ответить жмых. «Старая Бельда, как я помню, уезжала в Винную долину за какими-то настоями, а вернулась с этим сундуком. Я еще помню, пошутил, что раз на обновке потянула, то значит решила подольше на этом свете задержаться. А она все глупо хихикала и выставляла меня из дома». «И было это, скорее всего, весной». «Да, как раз весна и была, точно. Я же дочку замуж выдавал по весне в тот год. А Бельда перед свадьбой и уезжала». «Как ты догадался?» – удивился атаман. «Там растет рыжуха. Ну, в окрестностях той сосны. Эту траву надо рвать только весной. И, кстати, больше нигде на острове я ее не видел». Шичирун задумчиво посмотрел на сундук. «Тогда все складывается. Дорога на Винную долину проходит вдоль болот. Старая травница не могла упустить такой возможности, чтобы заодно и пополнить запас своих трав. Скорее всего, она споткнулась об плиту, обратила внимание, что с той что-то не так и сдвинуло ее». «Сундук тяжелый». «Мне рассказывали про старушек, которые ходили на костылях, но в случае чего могли этими же самыми костылями переломить спину боевому слону в полном облачении. Так что, чую, наша старушка изрядно повозилась, но вытянула сокровище. Кстати, судя по царапинам на полу, сундук действительно долго двигали туда-сюда». «Остался лишь один вопрос. Что она сделала с найденным?» «Так, видимо, избу справила». До старосты, видимо, наконец дошло, о чем именно шла речь. «Она как раз в тот год и дом перестроила, и подарками всех одарила обильными. Мы страшно перепугались, что, мол, видимо, ведьма смерть свою чует. И правильно думали. Полгода протянула и не стало ее. Хорошо, хоть в новом доме пожить успела». «Про золото мы можем забыть, но ведь должны были быть артефакты». Ренуальд с тревожным видом крутил в руках карту. «Гарамокл не мог оставить там только деньги». «Я идиот!» – внезапно завопил Шичирун. «Дурак и тупица вместе взятые!» «Что такое?» Поведение мага было настолько неожиданным, что вопрос вырвался разом из уст как разбойника, так и старосты. «Когда я заселился сюда, то наводил в доме порядок, перебирал вещи, выбрасывал мусор. В этот сундук я заглянул один раз, увидел какие-то побрякушки, решил, что передо мной дешевое приданное старой ведьмы, и поспешил выбросить его куда подальше». «И куда же?» «В реку», – мрачным тоном произнес чародей. «Благо идти недалеко». «Так значит, надо нырнуть и...» «Ты видел, какое там течение? Все уже давно унесло. Вполне возможно, что все артефакты Гарамокла сейчас лежат на дне моря. Или их уже выловили живущие ниже по течению рыбаки. Возможно, что кто-нибудь из них сейчас щеголяет с найденным кольцом или ожерельем и не понимает, чего это все перед ним начинают кланяться и откуда взялась эта необычайная сила». «Так надо срочно сообщить и начать расследование», – тревожно охнул жмых. «Хочешь, чтобы меня окончательно законопатили куда-нибудь в глухое подземелье?» Шичируна аж передернула от открывшейся перспективы. «Если кто-нибудь узнает, что именно по моей вине артефакты Гарамокла распространились по окрестным странам, то это самое малое, что меня ждет. Поэтому лучше молчи. Я сам лично постараюсь навести справки. Если что, исправить последствия». «Я, если что, помогу. Направлю самых сметливых молодцов вниз по течению, пусть посмотрят, есть ли там что интересное». Ренуальд с интересом включился в игру. «Хотя представляю, как тебе сейчас обидно. Гоняться за кладом, от которого ты сам и избавился, даже не зная об этом». «Обидно!» По лицу мага скользнула загадочная ухмылка. «Отнюдь! Наоборот, я очень доволен!» С этими словами он оторвал от сундука еще несколько дощечек. «Я, если честно, до этого момента не приглядывался к данной вещи, но лишь сейчас осознал, какое сокровище мне досталось». «Какое же?» «Ты так и не понял? Руны, пусть и устаревшие, но обладающие невероятной мощью. Этот сундук защищен как от чужого взгляда, так и от попыток вырваться наружу». «Постой, ты там хочешь кого-то держать?» «Меня сложно назвать мастером, да и в изготовлении амулетов я довольно слаб», — Шичирун продолжал загадочно улыбаться. «Поэтому время от времени мои творения выходят из-под контроля, и мне приходится прилагать немалые усилия, чтобы сдерживать их. Но этот сундук является идеальной тюрьмой для неудавшихся поделок, призванных демонов, материализованных духов и много кого еще. Если честно, подобная вещь сама по себе стоит так дорого, что я даже и помыслить не мог о ее приобретении». «Ого!» – в один голос произнесли староста и атаман. «Именно. Я должен извиниться перед тобой, Ренуайт. Можно сказать, что наш поход был один из самых прибыльных в моей жизни. Поэтому, раз мои запасы подошли к концу, предлагаю переместиться в Радужного Кота и уже там продолжить отмечать наш успех». «А огненные волки?» Староста поспешил напомнить о деле, с которым он и пришел к магу. «Отдай свисток одному из своих сыновей, они у тебя толковые, справятся без проблем». Жмых сопротивлялся недолго. Ему самому не особо хотелось куда-либо идти, поэтому уже через 5 минут трое людей, столь не похожих друг на друга, но объединенных единой победой, шли праздновать свою удачу. Это были мгновения триумфа, которые мало кому удавалось пережить. И пусть миг счастья был столь недолог, но можно было сказать одно – этим трем он запомнился на всю жизнь. Вместо эпилога. Через 2 месяца Шичирун будет вынужден расстаться со своей находкой, обменяв его на дюжину артефактов эльфийской работы и рецепт куриного пирога. Но это уже совсем иная история.